Глава 20. Так отвечал Цафар из Наамы. «Не дает мне молчать моя тревога, понуждает меня забота. Я слышу обидные упреки, это дух говорит, которого я не понимаю. Разве не знаешь ты, что от начала, с тех пор, как поселил он на земле человека, ликование нечестивца ненадолго, радость безбожника — лишь на время. Пусть возносится он до небес, головой касаясь облаков, как его собственный кал, навеки он сгинет, и кто прежде его видел, скажет, где он? Словно сон он исчезнет бесследно, развеется, как видение ночное. Кто смотрел на него, больше его не встретит, и родные места его больше не увидят. Его дети будут унижаться перед нищими, сами раздадут его богатство. И хоть юностью тела их цветут, они в землю к нему лягут. И пусть кажется ему сладким зло, что таится у него под языком, что он так бережно лелеет, хранит во рту под самым небом. В его чреве такая пища в яд гадюки обратится. Богатство, что заглотал, отрыгнет. Бог исторгнет богатство из его чрева. Сосет он гадючий яд и убьет его змеиное жало. Не видать ему потоков водных, рек и ручьев со сливками и медом. Лишится он всего, что старательно копит, и не к радости ему будут доходы. Ибо бедных он угнетал и презирал, разорял дома, которых не строил. Ибо утроба его была ненасытна, желания не знали предела, и ничто не спаслось от его пасти. Потому благополучие его ненадолго. Придет беда средь изобилия и довольства, все несчастья постигнут его разом. Битком набито его брюхо, но падет на него гнев Божий, ливнем на плоть его прольется. Если убежит от железного клинка, медная стрела его достанет, пронзит, из спины выйдет и наконечник проткнет пузырь желчный. Вот когда он изведает ужас. Тьма таится, его поджидает, пожрет его негаснущий огонь, все спалит, что у него осталось. Небо преступление его откроет, и земля против него восстанет. Исчезнет все, что нажито в его доме, как вода, растечется в день гнева. Это доля нечестивцу от Бога, таков ему приговор Божий.